После завтрака из великолепных рябчиков и редиски мы отправились с Рубцовым на прииск. Надо немножко проветриться, а то главизна зело трещит, — объяснял Рубцов, спускаясь с крыльца. Днем прииск представлял собой необыкновенно пеструю картину. Сотни рабочих, как мухи, облепили выработки, свалки и те места, где шла промывка золотоносного песку. Главное движение сосредоточивалось по течению реки Мачги, которая вверху была запружена, а внизу разбегалась десятками канав и желобов к отдельным вашгердам. Вода была желтая и глинистая. По краям канавок и на берегах за ночь образовался целый слой липкой, специально приисковой тины. По извилистым дорожкам бойко катились приисковые двухколесные таратайки. В выработках мелькали мужичьи шляпы, около вашгердов пестрели яркие сарафаны, у балаганов дымились огни и бегали по траве забытые ребятишки. Мы обошли весь прииск, хотя солнце начинало уже припекать без всякого милосердия. Рубцов осматривал работы и едва успевал отвечать на вопросы ходивших за ним рабочих. «Да ведь Петр Гаврилович был здесь. Что вы пристали ко мне?» — ворчал он. «Нет уж ты, Михаил Павлович. Как ни наесть, погляди!» — бормотали голоса. «Уж мы тебя знаем. Петр Гаврилович, точно что были. Только ведь к ему тоже не вдруг подойдешь». «Ругается?» — с улыбкой спрашивал Рубцов. «Кабы ругался, так и шо ничего. Хуже, молчит». «Вот и подите, потолкуйте с ними», — обратился Рубцов уже ко мне, как к незаинтересованной стороне. «Нужно, чтобы человек ругался». Мы побывали на промывальной, где попыхивала паровая машина. Потом заглянули в выработку Потапа и остановились отдохнуть у потаповского вашгерта. От выработки, где работали мужики, до вашгерта было сажен 100. Гордей добывал в глубокой яме пески и выбрасывал их наверх, на особые деревянные подмостки, откуда их наваливали в таратайку, и десятилетний внучек Потапа вез добычу к вашгерту, где работали одни бабы, старая Архиповна и жена Гордея растирали пески железными лопатами, а Солонька, как самая сильная, подбрасывала на грохот новых песков или сгребала нараставшие кучки галек. «Бог на помощь!» — здоровался Рубцов, когда мы подошли к бабам. «Ну что, Архиповна, много ли намыло сегодня?» «С полфунта будет», — ответила Архиповна и неприветливо покосилась на нас. «Маленьких полфунта? Все наши. И большие, и маленькие. Так». Рубцов немножко смутился и не знал, в каком тоне поддерживать разговор. Солонька не обращала на нас никакого внимания и ловко подбрасывала песок на вашгерт. Железная лопата у нее в руках походила на какую-то игрушку. Я только теперь рассмотрел первую приисковую красавицу. Она именно хороша была на работе. Из-под надвинутого на лоб кумачного платка так задорно и бойко глядели темные глаза, а свежее лицо светилось молодым здоровым румянцем. Голые ноги и руки не знали устали. Рубцову, видимо, хотелось заговорить с Солонькой, но он стеснялся старухи и кончил тем, что раскурил папиросу. — Эк тебя взяла с этим табачищем! — заворчала Архиповна, сердито отплевываясь. Шел бы ты, Михаил Павлович, лучше к себе в контору. Нечего тебе с бабами тут делать. Эта выходка заставила Солоньку едва заметно улыбнуться, и она лукаво вскинула глазами на Рубцова, который вдруг как-то съежился и торопливо сосал погасшую папиросу. «Чистый дьявол эта старуха!» — ругался Рубцов, когда мы шли по прииску домой. «И задними, и передними ногами бьет». «Ну да это все равно. Слышали, как вчера вечером пела Солонька?» День выдался необыкновенно жаркий, так что накаленный воздух переливался и струился, как вода, что бывает только в самый сильный зной. Ветра не было, и все кругом застыло в тяжелой истоме. Молча стоял лес, не шепталась трава, не слышно было птиц. Только неугомонный дятел где-то недалеко долбил сухое дерево. Несколько артелей пошабашило. Виднелись группы обедавших рабочих. В одном месте около балагана успевшие отобедать спали на траве в самых отчаянных позах, точно раздавленные, как спят люди после каторжной, страдной работы. Попался штегерь-епишка, бежавший куда-то с пустым котелком в руках. Он издали снял кожаную фуражку и улыбнулся своей вороватой улыбкой. Блескин сидел у окна в одной ситцевой рубахе с расстегнутым воротом, а котенок ползал у него по широким плечам. У самой конторы нас догнал Потап и без всякой церемонии объявил свое непременное желание починить башку. — Ты с ума, кажется, сошел? — рассердился Рубцов. — Что, у меня разве кабак? — Невозможно, Михаил Павлович, мне просто житья от моей старухи не стало, а все из-за тебя. Поедом я, старая грымза. — Уж я услужу, Михаил Павлович, родимый мой! Рубцов только засмеялся и подал старику в окно целую бутылку водки. — Всю мне, Михаил Павлович, — изумился Потап, не решаясь принять свалившееся с неба сокровище. — Всю! «Да, пожалуйста, убирайся к черту на хвост! Надоел!» Потап сунул бутылку за пазуху и сначала бегом побежал через прииск к своему балагану, но вернулся с полдороги и скрылся где-то в кустах. За обедом и после обеда опять шли те хорошие молодые разговоры, которым и конца нет. Теперь говорил больше Блескин, и нужно отдать ему справедливость, говорил лучше, чем Рубцов. Он обстоятельно объяснил великое значение естественных наук, особенно химии, и самым простым языком рассказывал историю каждой науки в отдельности. Зоология, ботаника, анатомия, физиология — все это были такие великие науки, без которых невозможно ступить шагу. Ни психологии, ни истории, ни философии в настоящем смысле слова еще и не было, потому что все эти науки должны основаться на естествознании, которое еще делает свои первые шаги. Рубцов сидел на окне, курил одну папиросу за другой, плевал за окно, стараясь попасть в котенка, спрятавшегося в траве, и напевал на какой-то необыкновенный мотив строфы из Гейне. «У меня глубоко в сердце золотой поставлен столик, и, сидя на табуретках, в карты дамочки играют, но с лукавой улыбкой все выигрывает Клара». С прииска я ушел только вечером, унося в своей охотничьей сумке штук 5 хороших книжек. Это было такое молодое счастье, которое не повторяется. В голове бродил какой-то блаженный туман, и будущее казалось так хорошо, просто и открыто. Вот в этих книжках, тянувших сумку, как кирпичи, все сказано, что нужно. Я даже смеялся от радости. На опушке леса я неожиданно наткнулся на очень веселую группу. Старый Потап, кучер Сафрон и штегерь-епишка сидели с красными лицами на траве. Они, очевидно, угощались даровой господской водкой. Все лето для меня прошло в каком-то чаду, хотя я жил только, собственно, на Мачге, куда отправлялся каждую неделю раза 3. Студенты оставались прежними студентами. И моим идеалом сделалось быть таким же естественником, как Блескин. Да, это был настоящий идеальный человек. И каждый раз я открывал в нем какое-нибудь новое достоинство. У Рубцова не хватало солидности и той выдержки характера, которая так неотразимо действует на молодую натуру. Зачитываясь книгами по естествознанию, я жил в каком-то совершенно фантастическом мире. Действительность сосредоточивалась в приисковой конторе на Мачге, где всегда было так упоительно хорошо. Много лет прошло, а я, как теперь, вижу эту заветную полочку на стене, где заманчиво выглядывали объемистые томики геологии Лаеля мир до сотворения человека Циммермана, человек и место его в природе Фокта, происхождение видов Дарвина и так далее, и так далее. Сколько бессонных ночей было проведено за чтением этих книжек, и вера в естествознание разрасталась, крепла и в конце концов превратилась в какое-то слепое поклонение. Хорошие книжки перемешивались с хорошими разговорами, тихими вечерами, беседами, а иногда горячими спорами студентов. Да, это было хорошее и счастливое время, и мне от души жаль ту молодежь, который не испытывает ничего подобного, да и не способна испытать. Не те времена, а что не время, то и птицы, что не птицы, то и песни. Погода все время стояла отличная. Изредка перепадали редкие дожди, точно затем только, чтобы горы умылись и лес зеленел еще красивее. «Вот вам, братику, великая книга, читайте ее». Ораторствовал Рубцов, указывая из окна на горы и лес. «Тут все. И ботаника, и геология, и зоология, и поэзия. Остальное все бирюльки и пустяки». «То есть что остальное-то?» — лениво спрашивал Блескин. «А все остальное, чем тешились раньше. Стишки, музыка, чувствительные романы, картинки разные, идолы, ну, вообще так называемое искусство и мнимая наука. Гниль и ерунда. Однако ты плачешь над гитарой. Это атавизм, Петька. Ветхий человек, сказывается, значит, еще не укрепился в настоящей поэзии, а нужно непременно что-нибудь этакое дрянненькое, кисло-сладкое и вообще гнусное. Но это уж ты врешь, братец. Как вру? А так, не знаешь меры. Искусство тоже необходимо. Только хорошее и здоровое искусство, и музыка, и пение, и живопись, и скульптура. Да, нужна фотография. Нужны рисовальщики для хороших сочинений. Нужны, пожалуй, 2-3 хороших песенки. Нужно умение приготовить из папье-маше манекена. Нужна музыка для домашнего обихода, то есть когда играет сафрон на своей гармонии. Нужны национальные танцы, чтобы встряхнуться и только. Этот вопрос об искусстве был неисчерпаемой темой для споров, и Рубцов в заключении всегда ругал приятеля расслабленным эстетиком. Если уж ты хочешь, так вот в этой лягушке, которая корячится в банке, все твое искусство сидит, — кричал Рубцов, бегая по комнате. Но это, брат, началась базаровщина, — отвечал обыкновенно Блескин и смолкал. Мне особенно нравилась та серьезная простота, с какой держали себя мои друзья относительно рабочих. Живость Рубцова уравновешивалась солидностью Блескина, и вместе они составляли великолепную пару. Именно они особенно хороши были вместе, как я понял много лет спустя. От заигрываний с меньшим братом в равноправность удерживало обоих известное чувство меры, да и приисковые рабочие как-то совсем не подходили под идеальные представления настоящего мужика. У Рубцова, правда, была слабость почитать хорошую книжку кому-нибудь из молодых рабочих, но результаты появлялись самые плачевные. Слушатель потел, ежился и кончал тем, что или просил на водку, или начинал прятаться. Единственным плюсом в этих попытках было то, что Рубцов выучил грамоте кучера Сафрона и штегеря Епишку. Подвергался опытам и старый пьяница Потап, но он ни за что не хотел читать гражданскую печать. «Нет, с нашими приисковыми мужиками ничего не поделаешь», — решил Рубцов. «Какие-то они очумелые совсем. Толкуешь, толкуешь ему, а отвернулся он свое. Выучил Епишку с Сафроном читать. Дал им хороших книг, а они потихоньку от меня читают Бову да какой-то солдатский песенник». «Значит, не умеешь взяться за дело», — коротко объяснял Блескин. «Но нет, тут нужно со школы начинать, братику. Может быть, бабы лучше пойдут? Как-нибудь надо попробовать с Архиповной. Да она грамотная. Кануны, говорит, по покойникам. Ну, тогда с Солонькой, бойкая девка. Попробуй. Как раз дело кончится клубничкой на помещичий манер. Ты к тому же и стихи Гейне любишь. А там эта реабилитация плоти в совершенстве объясняется. Ну-ну, пошел. Тебе бы с Архиповной кануны говорить. Приисковые рабочие по вечерам часто собирались около приисковой конторы. Где-нибудь тренькала балалайка и непременно плясали. По праздникам приходили девки и заводили хороводные песни. Блескин посылал им самовар, чай и пряников, сам подолгу стоял на крыльце и издали смотрел на чужое веселье. Рубцов, конечно, не мог смотреть с таким философским спокойствием на живых людей и непременно вертелся в девичьем хороводе, где пел песни и плясал с замечательным искусством, особенно когда выходила на середину круга подсадистая Солонька. «Ай да Михаил Палыч, ловко откалывает!» — восхищались все рабочие. «Форменно! Ну-ка, Солонька, подкозырни барину-то!» Мне казалось, что все эти рабочие ловкую пляску Рубцова ставили неизмеримо выше всех его остальных достоинств. Это было просто обидно, хотя Рубцов сам любил посмеяться над этой особенностью народного понимания. «Все-таки добрым словом помянут. Ловко плясал Михаил Палыч», — смеялся он своей грустной улыбкой. «Ведь если разобрать, так целая трагедия античная получится из этого непонимания.